Титан Сэйдзи Адзавы и Сайто Кинен. Мураками. А теперь послушаем третью часть первой симфонии Малера в вашем исполнении. DVD с музыкального фестиваля в Мацумото. Оркестр Сайто Кинен. Заканчивается траурный марш. Тяжеловесный, но совсем не напряженный, он оставляет странное впечатление, и тут же раздается еврейская фольклорная мелодия. Мураками. Этот переход всегда кажется мне эксцентричным, странным. Адзава. Точно. После траурной музыки вдруг ни с того ни с сего еврейская мелодия. Абсурдное сочетание. Дирижеры еврейского происхождения всегда исполняют этот фрагмент протяжно, так что оно звучит очень по-еврейски, а у вас этого нет. Исполнение получается более легким, универсальным. И все же представляю, как изумилась публика того времени, впервые услышав это произведение. Думаю, еще как изумилась. Кстати, о технике исполнения. Там, где еврейская мелодия, используется «коль-леньо». Это когда по струнам постукивают не той частью смычка, которая из конского волоса, а деревянной. И не водят, а именно постукивают. Звук тогда получается очень вульгарным. Этот прием кто-то использовал до Малера? Во всяком случае, его точно нет в симфониях Бетховена, Брамса или Брукнера. Ну, разве что у Бартока или Шостаковича. На самом деле в музыке Малера часто встречаются места, где невозможно понять, как достигается то или иное звучание. Но если внимательно слушать современную музыку, особенно к кинофильмам, в ней иногда можно встретить что-то подобное. Например, в музыке к «Звездным войнам» Джона Уильямса. Думаю, определенное влияние действительно есть. Только в этой части полно самых разных элементов. Потрясающе, что ему это удалось. Думаю, и этого бы хватило, чтобы шокировать публику того времени. Снова звучит траурный марш. За ним следует красивая лирическая мелодия, та же, что в песнях странствующего подмастерья. И снова совершенно другое настроение. Ну да, это пастораль, райская песня. И опять она звучит неожиданно, вне всякого контекста, без какой-либо нужды ей здесь появляться. Абсолютно. Слышите, арфа изображает гитару. Вот как? Музыканты должны напрочь забыть обо всем, что только что исполняли, резко сменить настроение и с головой уйти в новую мелодию, стать ее частью. То есть музыкантам не нужно задумываться о смысле или необходимости появления здесь этой мелодии. Достаточно просто как следует играть то, что написано в нотах. Ну, давайте попробуем взглянуть на это так. Сначала звучит очень грузный траурный марш. За ним вульгарная народная песенка, потом пасторальная мелодия. Красивый деревенский мотив. И снова радикальная смена назад к напряженному траурному маршу. Получается, нужно мысленно выстроить определенную линию развития. Просто воспринимать все, как оно идет. Не думать о музыке как о некой истории, а принять как единое целое. Адзава, глубоко задумавшись на некоторое время. Знаете, беседуя с вами, я начинаю понимать, что вообще так не мыслю. Работая над тем или иным произведением, я сосредоточен на партитуре. И, как правило, не думаю о других вещах. Только о самой музыке. Опираясь на то, что лежит между музыкой и мной. То есть не ищете смысла внутри нее или в ее составляющих, а принимаете в чистом виде, просто как музыку? Верно. Это очень сложно объяснить. Я целиком внутри этой музыки. Есть люди, и я не о суперспособностях, которые могут мгновенно воспринять целиком некое комплексное явление или концепцию, будто делают фотоснимок. Возможно, с вами происходит нечто подобное, только в музыкальном смысле, когда для понимания какого-либо явления не обязательно сначала логично и последовательно разбираться с каждым его элементом. Нет, я говорю совершенно о другом. Если внимательно читать ноты, в какой-то момент музыка проникает в тебя естественно. Для этого нужно выделить время и сосредоточиться. Да, профессор Сайто говорил, что произведение нужно читать внимательно, как будто ты сам его написал. Однажды он позвал нас с Наодзуми Ямамото к себе домой. Дал нотную тетрадь и велел писать по памяти недавно разученную партитуру второй симфонии Бетховена. И вы писали оркестровую партитуру? Да, мы писали оркестровую партитуру. Он проверял, сколько мы сможем написать за час. Мы готовились к чему-то подобному, но это задание оказалось слишком сложным. В отчаянии я едва мог написать 20 тактов. Наделал ошибок в партиях валторна и трубы, совершенно не справился с партиями альта и второй скрипки. Получается, если воспринимать музыку как единое целое, то примерно одинаковое количество сил тратится на то, чтобы выучить музыку вроде Моцарта, где сравнительно легко проследить направление, и запутанную, сложную музыку вроде Малера. Ну, в общем-то, да. Конечно, цель не выучить, а понять. Понимание приносит глубокое удовлетворение. Для дирижера важно уметь понимать, и совершенно не важно уметь запоминать. Он вообще может дирижировать, глядя в ноты. Заучить партитуру для дирижера — всего лишь один из результатов его работы. Не слишком важная ее часть. Совершенно неважная часть. Нет такого, что запомнил — молодец, а не запомнил — значит, никуда не годишься. Однако заучивание создает возможность для зрительного контакта с исполнителем. Например, в опере, глядя на певца, дирижер понимает его с полувзгляда. Вот как? Ну, вспомните, маэстро Караян всегда дирижировал, прикрыв глаза, явно знал произведение наизусть. В конце жизни он дирижировал «Кавалера Розы», я наблюдал вблизи. Так вот, от начала и до конца глаза его были прикрыты. В конце там есть место, где одновременно поют три женщины. Певицы смотрели на него в упор, но глаза он так и не открыл. Зрительный контакт с закрытыми глазами? Сложно сказать. Так или иначе, певицы ни на секунду не отводили от него взгляда. Три женщины внимательно смотрели на него, словно связанные с ним нитью. Странное зрелище. Пастораль снова сменяется траурным маршем. «Слушайте, вот здесь, это смена. Еще одно сложное место. Вступает гонг. Тихо звучат три флейты, и снова звучит печальная и простая траурная мелодия. Мажор и минор мгновенно сменяют друг друга. Да, послушайте эту маленькую партию кларнета. Его мелодия проста, но эта крошечная деталь полностью меняет картину. Тарарара, уи-уи. Необычный тембр напоминает пророчащую в чаще птицу, придавая мелодии причудливую текстуру. До недавнего времени о таком нельзя было и помыслить, но в нотах четко указано играть именно так. Он оставил довольно подробные указания. Да, он прекрасно знал оркестр, природу каждого инструмента, иначе, чем Рихард Штраус, но тоже использовал все возможности оркестра. А если совсем просто, то в чем разница между их оркестровками? Основная разница в том, что оркестровка Малера, как бы это сказать, непосредственно. А что значит непосредственно? Он вытаскивает непосредственность из оркестра. У Штрауса каждая деталь расписана в партитуре. Он словно говорит: исполняйте по написанному, ни о чем не думайте, и у вас получится та самая музыка. И действительно, если исполнять как написано, получится та самая музыка. У Малера иначе, более непосредственно. У Штрауса есть произведение только для струнных, называется «Метаморфозы». Верх изящества ансамбля струнных в рамках привычной формы. Малер же и не думает двигаться в этом направлении. Выходит, оркестровка Штрауса больше заточена на техническое мастерство. Действительно, когда слушаешь, к примеру, Заратустру, кажется, будто смотришь гигантскую панораму. Правда же? А у Малера звук наплывает. Говоря примитивно, он использует непосредственное звучание, базовую цветовую гамму, время от времени провокационно вытаскивая наружу индивидуальность, особенность каждого инструмента. Штраус же использует звуки после предварительной переплавки. Кажется, получилось не так уж и примитивно. На технику оркестровки повлияло, что Малер, как и Штраус, сам был выдающимся дирижером. Ну, конечно. Потому он так требователен к оркестру. В финале первой симфонии Малера все 7 волторнистов встают, верно? Это тоже указано в нотах? Да, в нотах написано, чтобы все взяли инструменты и встали. Это как-то влияет на звук? Инструменты располагаются выше. Вероятно, звучание несколько отличается. А я думал, это только ради внешнего эффекта. Возможно, и ради этого тоже. Но если инструмент поместить выше, звук распространяется лучше. Мощное зрелище. Лично я не против, даже если это только ради внешнего эффекта. Недавно я слушал первую симфонию в исполнении Лондонского симфонического оркестра под управлением Гергиева. Так там было аж 10 волторнистов, и когда они все встали, это было очень мощно. Вам не кажется, что в музыке Малера есть некая театральность и даже светскость, если хотите? Возможно, вы правы. Кажется, в последней части второй симфонии есть указание поднять волторны. Так, да, точно есть, поднять раструбы вверх.